По сообщениям, 19 ноября в 18 часов в Сеуле, Пусане, Тэгу, Кванджу и Чунджу и других многих районах Южной Кореи одновременно прошли массовые акции со свечами, участники которых потребовали от Пак Ын Хе уйти в отставку с полной ответственностью за скандал вокруг Пак Ын Хе и Чхе Сун Сир. Они состоялись по инициативе организации «Чрезвычайные народные действия за ставку пакенхейской власти», с которой солидаризируются 1550 с лишним гражданских и общественных организаций. Передают, что в массовых акциях со свечами в Сеуле участвовали свыше 500 тысяч людей, а в массовых акциях со свечами, проходивших во всех районах Южной Кореи, принимали участие более 1 миллиона жителей.